Слишком поспешно, слишком обнаженно дошло дело до такой неожиданной точки. Неожиданной, потому что Настасья Филипповна, отправляясь в Павловск, еще мечтала о чем-то, хотя, конечно, предполагала скорее дурное, чем хорошее. Аглая же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с горы и не могла удержаться пред ужасным наслаждением мщения. Настасье Филипповне даже странно было так увидеть Аглаю. Она смотрела на нее и точно себе не верила, и решительно не нашлась в первое мгновение. Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович? Или просто была сумасшедшая, как уверен был князь? Во всяком случае, эта женщина, иногда с такими циническими и дерзкими приемами, на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем можно было бы о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого. Князь понимал это. Страдание выразилось в лице его. Аглая это заметила и задрожала от ненависти. «Как вы смеете так обращаться ко мне?» — проговорила она с невыразимым высокомерием, отвечая на замечание Настасьи Филипповны. — Вы верно ослышались, — удивилась Настасья Филипповна. — Как обращалась я к вам? — Если вы хотели быть честной женщиной, так отчего вы не бросили тогда вашего обольстителя, Тоцкого, просто, без театральных представлений? — сказала вдруг Аглая ни с того ни с сего. «Что вы знаете о моем положении, чтобы сметь судить меня?» Вздрогнула Настасья Филипповна, ужасно побледнев. «Знаю то, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя представить. Не удивляюсь, что Тоцкий от падшего ангела застрелиться хотел». «Оставьте!» С отвращением, как бы через боль, проговорила Настасья Филипповна. «Вы так же меня поняли, как горничная Дарья Алексеевна, которая с женихом своим на медне у мирового судилась, та бы лучше вас поняла. Вероятно, честная девушка и живет своим трудом. Почему вы-то с таким презрением относитесь к горничной? Я не к труду с презрением отношусь, а к вам, когда вы об труде говорите. Захотела быть честную, так в прачке бы шла. Обе поднялись и бледные смотрели друг на друга. «Аглая, остановитесь, ведь это несправедливо!» — вскричал князь, как потерянный. Рогожин уже не улыбался, но слушал, сжав губы и скрестив руки.